Глава 13. Однажды, стоя на часах, Баранщиков увидал голову преступника, выставленную на показ к поучению всему народу. Это Баранщикова возмутило. В другой раз он встретил на улице одного хлебника, у которого недоставало на руке 3 пальцев. Баранщиков спросил, отчего это у него недостает пальцев? А тот отвечает, что пальцы у него отрезаны за обмеривание и обвешивание покупателей. Баранщиков опять ужаснулся, как турецкие власти строго за всем смотрят, и узнал, что полиция даже нередко подсылает таких разузнавщиков, которые все подсматривают и подслушивают, как мусульманин ведет себя в людях и дома, и нет ли в ком чего беззаконного и утаенного. Если что-либо таковое окажется, то тогда тому нет пощады. Из-за несоблюдения себя с женщиной тоже могут наказать очень строго. Баранщикову это показалось ужасно недостойно и придирчиво. И он вспомнил, какое отвращение внушил к себе молодой жене своей Ахмедуде. И опять затосковал о родине, и сейчас же ощутил непреодолимое желание вернуться в Россию. Баранщиков так струсил, что не стал отлагать своего намерения нисколько, а немедленно пошел в Галату и разыскал там русского казенного курьера, приехавшего из Петербурга с бумагами к послу. Баранщиков расспросил у курьера, как и через какие города надо ехать до российской границы. Другого источника он для этой справки не придумал. Время же тогда приближалось к магометанскому Рамазану, и Баранщиков, как турецкий солдат, должен был идти на смотр к великому визирю и получить жалование. Тесть его, доверчивый и добрый старик Магомед, заботясь о нем, как о родном сыне, принялся его наряжать и прибрал зятя очень щеголевато. Он дал ему богатый шелковый кушак, перетканный золотом, кинжал, оправленный жемчугом, красными и зелеными яхонтами и 2 пистолета с золотою насечкою. Баранщиков позволил, чтобы добрый старик все это на него надел, а сам захватил с собою 2 паспорта и запрятал их под платье. Тесть и жена заметили это и полюбопытствовали, что это за листы. А Баранщиков солгал им, что это русские деньги, которые он хочет разменять. Потом он явился к визирю и получил от него похвалу и 60 левков, 36 рублей жалования. А к тестю и к жене назад уже не вернулся.